Во-первых, почему она отсутствовала во время поквартирного обхода? Это может быть важно. Расспросите эту Киру, в каких отношениях она находилась с Гагиным, что ей известно об их недоброжелателях. Короче, не мне вам объяснять. Ну, ступайте, Дамир. Да, возьмите с собой Александра, вдвоем сподручнее. «Я тоже пойду, Алла Гурьевна», — сказала Лера, поднимаясь. «Может, есть какая-то информация по Русакову?» В этот момент зазвонил ее мобильный. «Это Наталья», — удивленно сообщила она присутствующим и сняла трубку. Суркова и опера наблюдали за тем, как менялось выражение лица Леры по мере того, как она слушала продюсера шоу. «Как? Погодите, где она? Вы уверены? Хорошо, я ее встречу, когда она появится». Отключившись, Лера обвела окружающих растерянным взглядом. «Валерия, в чем дело?» — встревожилась Суркова. «Роман Вагнер. Кажется, его похитил Русаков». Чувствительность медленно возвращалась в его тело. Сначала пришло понимание, что у него все еще есть ноги, они болели, словно он долго бежал по рельсам или по ступенькам. Затем очнулись руки. Он чувствовал в них каждую мышцу, каждую артерию или капилляр, слышал, как струится по венам кровь, медленно толчками, как будто бы через силу. Шея горела так, словно ее поджаривали на мангале. Зрение вернулось последним, и он увидел, наконец, человека, от которого исходили волны боли, гнева и ненависти. Вернее, оболочку человека. Все, что находилось внутри, заполняла звенящая пустота. До этого момента никого подобного он не встречал, хотя нет, встречал. Только в тот раз он не видел его лица, а просто спиной ощутил присутствие черной дыры, пытающейся заполнить все пространство вокруг. И было это в студии, в тот самый день, когда пропал Арнольд. «Зачем ты помешал мне взять бабу?» Глухим голосом, таким же пустым, как и его нутро, спросил незнакомец. «Она, похоже, лучшая из вас всех. Зачем она тебе?» Все еще с трудом ворочая языком, спросил Роман. «Почему ты хочешь убить Зарету?» «Убить?» — удивленно переспросил незнакомец. «Я вовсе не собирался ее убивать. Ты убил остальных и Арнольда. Они врали, понимаешь? Никакие они не экстрасенсы, а обычные жулики. Они ничего не видели, не могли никого найти и не знали ни единой детали, которой бы я сам им не сообщил. Несли всякую чушь, тянули бабло. Но есть же настоящие, да? Те, кто взаправду могут больше других». «Не знаю», — тяжело сглотнув, ответил Роман. Незнакомец отошел к стене, и Роман потерял его из виду. Повернуть голову он не мог, так как малейшее движение все еще причиняло почти нестерпимую боль. Вынырнув из слепой зоны, злодей протянул пленнику бутылку с водой. Пить со связанными руками было неудобно, но Роман все же как-то исхитрился, припал к горлышку и сделал несколько жадных глотков. Горло пекло, словно он наглотался горячего песка. Похититель завинтил пробку, поставил бутылку на каменный пол и подтащил к стулу, на котором сидел Роман, большой деревянный ящик. «Вот, гляди», — сказал он, бросив на ящик слегка помятую фотографию мальчика лет 8. «Кто это?» «Ты же экстрасенс, вот и скажи». «Я не экстрасенс». «Серьезно? А чё тогда в третий глаз попёрся? Все вы со страху правду петь начинаете, а то, понимаешь, шары хрустальные, карты, шмарты». «Я работаю с полицией», — ответил Роман, решив пойти ва-банк. «В конце концов, это единственная возможность убедить убийцу, не причинять ему вреда. Мы пытались вычислить того, кто убивает экстрасенсов». «Ну вот и вычислили, да? Слушай, а ты не дурак? Впервые слышу такую занятную историю. С полицией он работает. Чего же они тогда тебя бросили? Да и не похож ты на мусора. Слишком уж рожа у тебя интеллигентная, что ли. Смотри сюда». Похититель схватил Романа за шею, сжал как раз в том месте, где он получил удар током, и наклонил его голову вниз. «Это мой сын Марк. Он пропал 8 месяцев назад. Я хочу, чтобы ты его нашел». «Я ничего такого не умею», — прохрипел пленник. «Я же сказал, что я не...» «Ну да, не экстрасенс. Это мы уже слыхали. Либо ищи Марка, либо я тебя грохну, как и всех этих самозванцев. Так что, будешь искать?» «Вы думаете, он мертв, да?» «Нет, вы точно знаете». Злодей дернулся, словно его ударили, после чего Роман ощутил на шее веревку. Нет, кажется, это была толстая леска. Она врезалась глубоко в кожу, но не порвала ее. Роман принялся хватать ртом воздух, а в его голове возникла четкая картинка. Дельфин лежит на берегу, выброшенный на берег, и не может вернуться в море, потому что прибой выталкивает его на песок. Неожиданно воздух снова рванулся в легкие, убийца ослабил натяжение лески. Отдышавшись, Роман сказал: «Ваш сын мертв, и что бы вы ни делали, вам не удастся вернуть его к жизни. Нет экстрасенса, способного на такое». «Врешь», — процедил похититель. «Марк жив, и кто-то из вас мне его отыщет». Странное ощущение росло внутри Романа. Сначала в его желудке сформировалось маленькое завихрение, крошечный такой тайфун, который начал быстро увеличиваться. Он вращался вокруг своей сердцевины, эпицентра, где сгустилась непроглядная тьма. Роман знал, что не должен выпускать это наружу, но боялся, что не справится. Оно было сильнее его. «Лучше отпустите меня», — пробормотал он. «Я не найду вашего сына, и никто вам его не найдет, во всяком случае, при помощи магии. Вам следовало нанять частного детектива или, еще лучше, обратиться в полицию». «Полиция, отстой!» — рявкнул похититель. «Они не поднимут задницу, пока Зимний дворец не взлетит на воздух. Что им какой-то мальчишка, тем более мой? А частник, думаешь, я не нанимал их пачками? Ни один из них, никчемных деятелей, не сумел нарыть ничего, хоть сколько-нибудь полезного. Как экстрасенсы, все они — никчемное жулье, ни на что не способное». Леска снова врезалась в кожу, на этот раз гораздо глубже, так что потемнело в глазах. Роман почувствовал, что теряет сознание, однако вихрь внутри него ничуть не ослаб. Наоборот, он вращался все быстрее, набирая силу, затягивая в себя все эмоции, что он испытывал в данный момент. Страх, беспомощность, злость и боль, тихонько завывая, как будто призывая кого-то или что-то. Он буквально слышал, как пустота внутри похитителя откликается на этот зов. Это было почти физическое ощущение. Казалось, если бы руки не были связаны, Роман смог бы потрогать этот формирующийся в недрах его души бесплотный черный шар, похожий на густой дым от горящих покрышек. И не только потрогать, он почему-то знал, что может вытолкнуть его наружу, впустить в человека, который хочет его убить. На подсознательном уровне он понимал, что нельзя, однако чувство самосохранения — самое мощное из всех инстинктов, ведь именно благодаря ему человечество сумело выжить. Что станет с ним, если он поддастся этой силе, позволит ей завладеть собой, перестанет контролировать? Да и способен ли он контролировать то, о природе чего не имеет ни малейшего понятия? Он снова смог дышать и стал жадно хватать ртом воздух. Сколько он еще выдержит? Знает ли в комитете о том, что произошло, и ищут ли его? Знает ли Валерия? Важно только это, в курсе ли она. «Бросьте, вы что, серьезно?» Логинов даже вскочил от возмущения и забегал по кабинету, отчаянно жестикулируя. «Ну ладно, еще засунуть гражданского в шоу, заставить изображать из себя волшебника. Но искать его при помощи другого волшебника — это уже перебор». «А что прикажете делать-то?» — спросил, разведя руками Суркова. «Мы знаем обо всех объектах недвижимости Русакова. Так, послать туда опергруппы». «У нас нет столько свободных людей», — тут же оборвала его начальница. «Все эти дома, офисы и квартиры расположены в разных концах Питера или и вовсе за городом. Нам просто не успеть, даже если бы мы обладали достаточными ресурсами.